Глава 14. Совещание в парке. Миша почти ничего не понял из записок Башкатова, зато то, что написал папа, было яснее ясного. И теперь он спешил поделиться этим с друзьями. Они встретились возле парка, и во время прогулки Миша выложил им все свои новости и открытия. Друзья были потрясены. Никто из них и представить не мог, что все необычное, случившееся в последнее время, имело такую жуткую подоплеку. Все предположения и догадки, которые они делали до сих пор, были тоже не самыми радужными, но все же они оставались только их фантазиями, а то, что рассказал Миша, было очень похоже на правду. Когда он закончил свой рассказ, все замолчали. «Надо это проверить», — нарушил тишину Миша. «Что проверить?» «То, что написал Башкатов». Честно говоря, и Сергей, и Андрей уже безоговорочно поверили во все гипотезы Дмитрия Степановича. Они привыкли верить ученым, тем более профессорам. И им было совершенно непонятно, чего тут проверять. «Надо просто рассказать всем об этом», — сказал Андрей. «Если все будут знать, то что-нибудь сделают». «Надо рассказать родителям или пойти в милицию», — поддержал его Сергей. «Мы сами все равно ничего сделать не сможем». «А если это неправда?» – спросил Миша. «Как это?» «Если Башкатов ошибся, почему, если все так просто, мой папа никому ничего не рассказывает?» «Может, он уже все всем рассказал, просто тебе не говорил, чтобы не пугать», – предположил Сергей. «А может, он боится, что если ты узнаешь, то пропадешь, как Башкатов», – выдвинул свою версию Андрей. «Тогда пропадали бы все, кто об этом узнавал. И вы», — ребята поежились. «И я», — тут Мише тоже стало не по себе. «И в первую очередь мой папа, а он еще не пропал». «Откуда ты знаешь?» «А вот», — ответил Миша и показал за ограду, где вдоль парка шел его отец. В руках он нес большую сумку, выглядел очень задумчивым и ничего не замечал вокруг себя. «Мы, конечно, можем всем рассказать об этом», — продолжил Миша, — «но кто нам поверит? У нас нет никаких доказательств, кроме записок Дмитрия Степановича. Их у нас, правда, тоже нет, они у папы, но даже с этими записками кто поверит в связь между тем, что происходит там», — он выразительно вылупил глаза, — «и исчезновением людей?» «Но ведь твой отец предположил», — неуверенно промямлил Сергей. «Нет, рассказывать нельзя. Рано», — неожиданно согласился с Мишей Андрей. «Нас поднимут на смех или скажут, что мы сами все это выдумали. Неизвестно, что Олег Иванович сделает с записями. Может, сейчас придет домой и выкинет. Мишка, ты должен с ним поговорить. Он расскажет тебе, что к чему». «Вряд ли», — скептически протянул Миша. «До сих пор он ни словом не обмолвился. И если я спрошу его о записках, он может запретить мне сделать то, что я задумал». Андрей и Сергей переглянулись. «А что ты задумал?» Миша взялся за подбородок и начал заново. «Но я же говорю», —